Тут возникают два вопроса. Является ли книга культурной и материальной ценностью, и кто и каким образом может определить степень художественности или антихудожественности той или иной книги? Известно изречение халифа Умара, когда он приказал сжечь Александрийскую библиотеку, около 700 тысяч рукописных томов древнего мира. Он сказал приблизительно следующее: «Если в этих книгах написано то, что в Коране, то зачем они, когда у нас есть Коран? Если же в этих книгах написано не то, что в Коране, то тем более их нужно уничтожить». И это был халиф Умар. Вандал или культурный, просвещенный человек? Инструкции, подписанные Надеждой Константиновной Крупской, верным другом и соратницей Владимира Ильича, предписывалось всем политпросветам, оказывается, эта мракобесная, варварская, вандалистская акция шла под эгидой просвещения, гублитам, ГПУ немедленно развернуть работу по освобождению полок библиотек от вредной литературы. В черном списке по разделу психологии и этики было названо более 20 авторов, среди них Декарт, Кант, Платон, Спенсер, Шопенгауэр, Соловьев. По этике были запрещены книги 12 авторов, среди них Кропоткина, Ницше и даже Льва Толстого. Особенно опасными считались книжные, журнальные и газетные публикации после февраля 1917 года, ратовавшие за Конституцию, демократическую республику, гражданские свободы, всеобщее избирательное право, учредительное собрание. Изымались книги о религиозном воспитании, о церковно-приходских школах, все дореволюционные хрестоматии, книги «Родная речь», буквари. Поднижала уничтожению и художественная литература. 63 книги для взрослых и 61 для детей. Однако эта инструкция Крупской не была приведена в действие, ибо наркомпрос посчитал, что список книг, обреченных на изъятие, недостаточно полон. В новом списке значилось уже более 200 произведений художественной литературы. Вся эта директивная писанина сейчас передо мной в ксерокопиях, как общие указания, так и списки книг и авторов. Изымается литература следующих типов. Первое. Патриотическая, черносотенная, враждебная передовым идеям. Второе. Историческая беллетристика, идеализирующая прошлое, приукрашивающая самодержавный строй. Третье. Религиозно-нравственное. Четвертое. Проповедующее мещанскую мораль, чрезмерно сентиментальное. Пятое. Бледное, нехудожественное, пустая. Шестое. Порнография. Седьмое. Литература надрыва и упадочного настроения, мистическая, теософская и оккультная. Восьмое. Пошлая юмористика. Девятое. Романы приключений, грубые, бессмысленные по содержанию, уголовщина. Десятое. Воспевающий буржуазный быт, враждебное советскому строительству, утративший интерес в настоящее время. Дальше идет очень важное практическое указание. Так как под эти рубрики можно подвести почти всю старую литературу наших библиотек, то главполитпросвет вырабатывает примерные списки изымаемой литературы, которые в течение ближайшего времени будут периодически высылаться для того, чтобы места имели более конкретное представление о том, что допустимо в библиотеках и какие пределы следует положить изъятию. Списки эти примерные и потому отнюдь не будут исчерпывать всего, что надо изъять. Поэтому местам надо к делу чистки привлечь лиц, знающих литературу, чтобы они смогли, руководствуясь списками, вычистить и все остальное, что походит на указанные в списках книги. Широкие, не правда ли, полномочия? Списки местам посылались периодически. Все их переписать невозможно. К тому же многие имена современному читателю неизвестны. Но все же мелькают и знакомые имена: Аверченко, Амфитеатров, Боккаччо, Вербицкая, Гнедич, Арцебашев, Дюма, отец, Данилевский, Загоскин, Бор, Зайцев, Крестовский, Лесков, на ножах некуда обойденные, Ложечников, Лейкин, Мельников-Печерский, Мережковский, Потапенко, Пшибышевский, Сенкевич, Сологуб, Стерн, Фаррар, Тейфи, Терпигорев, Хаггард, Толстой, народные рассказы, отец Сергий, «Ходите в свете, пока есть свет» и все религиозные философские сочинения. Немирович, Данченко, «Вас», «Плевная и шибка», «Вперед», рядовой Неручев, Скобелев, «За далеких братьев», «По воле Божией» и другие. Рассказы и повести из русско-турецкой войны. «Полевой», «Клятва при гробе Господнем». Особо составляли списки детских книг. «Авинариус», «Сказка о муравье-богатыре», «Сказка о пчелке-мохнатке», «Русские сказки», издательство Клюкина. Лебедев, «Великие сердца, сильные духом». Лукашевич, «Русские народные сказки» в трех выпусках. Сигюр, «Волшебные сказки». Федоров Давыдов, «Бабушкины сказки». Котик, Коток, Серенький лобок. Кума лиса, «Легенды и предания», Петя Петушок. Тур, «Дети короля Людовика», «Катакомбы», «Мученики Колизея», Шмидт, «Мурка, Галя и все другие», Юрьев, «В золотые дни детства», «Детские журналы», «В школе и дома», «Доброе утро», «Галчонок», «Задушевное слово» для младшего и старшего возраста, «Мирок», «Ученик», Позднякова, «Цветочные рассказы», Полмановская, «Щелкунчик, попрыгунчик», Роставская, «Звездочки», лубочные книжки такого характера, как «Бава Королевич», «Яруслан Лазаревич», «Витязь Новгородский», «Заднепровская ведьма», «Пан Твардовский», выпуски бульварных романов, как «Гарибальди», «Над Пинкертон», «Пещера Лейхтвейса», «Тайны германского двора». Книги по истории и исторической билетристике, «Наследница Византии» Зорина, «Детство и отрочество первого царя из дома Романовых» Львов, «За трон московский» Орден Кострицын, «Царица Ирина» Петров, «Первые подвижники земли русской» Фазина, «Бородинская битва, слава Севастополя», 1812 год, Троицкий, «Царь-освободитель Александр II» Ефимов, «История покорения Сибири, забавы царя Алексея Михайловича» Шарин, «Пугачевец» Смирнов, «Владыка света и крещение Руси» Алексеев, «Отечественная война в родной поэзии» Кирилл и Мефодий, «Просветители славян», «Грозный царь Иван Васильевич», «Великий князь Ярослав» и «Основание Киево-Печерского монастыря», Богдан Хмельницкий, «Запорожская старина». По отделу философии, психологии, этики. Биографии и сочинения Платона, Декарта, Ницше, Канта, Шопенгауэра, Маха, Спенсера. Жак Омсо, «Спиритизм в Индии». Алан Карден, «Книга медиумов», Добе, «Мир чудесного», Ленорман, «Истолкование снов», Кораблев, «О нравственности», Страхов, «Дух и материя», Биттер, «Верить или не верить», Друмманд, «Высшее благо», Мельников, «Думай о счастье», Ланга, «История материализма», Слайлос, «Долг, характер, самодеятельность».